процессе работы пришлось почти полностью разбирать посох и кардинально его переделывать. Зато получившимся по итогу артефактом я был более чем доволен и приставку «Эрзац» из названия мог со спокойной совестью убрать. Теперь по моим меркам он являлся отличным концентратором. Нынче мой посох представляет из себя двухметровую палку с камнем-накопителем в навершии, что вмещал в себя десяток магистерских резервов. Внутри самого посоха была сердцевина из стебля вьюнка, который буквально вырос в банке с кровью моей формы виверны. От большинства встроенных плетений заклинаний я отказался, зато внедрил внутрь посоха десяток накопителей, объемом по 2-3 магистерских резерва каждый, связав всю эту радость в единую систему и накрутив вокруг каждого камушка нитями из лисьей шерсти трехмерную структуру домиков для духов. Также в место, где я обычно держусь за посох ладонью, была встроена стихийная жемчужина. А пятка артефакта обзавелась стильным убирающимся шипом из какого-то магического металла с отличной проводимостью. Мы с его так и не смогли опознать найденный самородок, но обработать и использовать его я смог. В итоге вместо классического концентратора у меня получился эдакий шаманский посох. Учитывая заключенные в нем объемы магии, мне даже страшновато становилось им орудовать. Если рванет, то воронка останется метров 20 глубиной. К тому же всплыл один довольно неудобный момент. Чтобы духи могли нормально питаться от накопителей домиков, посох должен находиться в материальном мире, а не в пространственной кармане с моей человеческой формой или в браслетике. Так что пришлось мне потихоньку отказывать от родной лисьей шкурки. Вот уж не думал, что я настолько сроднюсь с этой формой, и переходить к промежуточному облику с ушками и хвостом. В чисто человеческой форме сильно страдала острота восприятия. К счастью, если перекидываться полностью в одну из звероформ и убирать посох, то духи не испытывают никаких проблем и мгновенно переключают способ кормежки с домика на мой внутренний резерв, так что постоянные вылеты фиг на родные планы удалось избежать. Закончил, поинтересовалась его, когда я в последний раз проверил весь функционал получившегося посоха. Ага, и очень даже доволен, улыбнулся я. Особенно тем фактом, что из-за особенности сердцевины и духов воспользоваться этой прелестью кроме меня никто не сможет. И это действительно так. Вьюнок сердцевины был буквально создан из моей магии крови, так что должен был попросту отвергать любую другую энергию, кроме моей или ближайшего родственника. Ну а духи банально сидят на контрактах, и я, честно говоря, побаиваюсь того, что сотворит та же Тина с бедолагой, что попытается стырить мой посох. В голове почему-то возникают разные картинки с японками и щупальцами, кои в школьные годы мне демонстрировали некоторые одноклассники из простецов. ХММ особо глубокими познаниями в артефакторике ИО не обладала, но даже того, что она почерпнула от меня и знала о свойствах использованных накопителей, хватало, чтобы более-менее определить характеристики получившегося концентратора. Что ж, смотрится и ощущается он внушительно. Даже на родовой артефакт с натяжкой потянет. Пожалуй, свой кинжал я тебе доверить после такого могу. Почту за честь, с улыбкой фыркнул я. Запрос не изменился, буду делать жезл, да, думаю, это будет оптимальным вариантом. Если что, потом переделаешь, коварно усмехнулась девушка. С жезлом для ее провозился намного меньше, всего сутки. Да и то можно было раза в 2-3 быстрее закончить, но я попутно многое ей объяснял и заставлял делать самой. На корпус пошла припасенная ветка кустика в 2 пальца толщиной и в локоть длиной. Переплавленный кинжал я разделил на 2 неравные части. Большая пошла на навершие, которое представляло собой широкое обоюдоострое лезвие длиною в ладонь, а меньшая часть ушла на тонкий стержень сердцевину для рукоятки. Стержень также был оплетен нитками из шерсти лисьей формы и аланты, что дополнительно были пропитаны ее магией и кровью. Из тех же ниток внутри жезла были выплетены 2 изменчивых каркаса для заклинания и 2 домика для духов. Роль накопителей исполняли 3 тонких длинных кристалла, что были буквально вживлены магией в древесину по всей длине жезла и давали в сумме десяток магистерских объемов магии. Получилось, на мой взгляд, неплохо, в меру универсальный инструмент, который мощные объемы магии мог проводить за счет заметаллического стержня, и развитой тонкой системой каналов обладал для лучшего контроля проходящей магической энергии, и чей-нибудь череп им при случае раскроить можно было легко. За создание сей прелести я был удостоен крепких обнимашек и поцелуя в щеку. Награда пусть и не эпического уровня, но все равно не менее приятная. Аккуратно скользнув вдоль ствола дерева, я нырнул под прикрытие кустов и на мгновение прикрыл глаза, полностью сосредоточившись на магическом восприятии. Карта окружающего пространства, что и так всегда маячила где-то на краю сознания, вспыхнула в разуме особенно четко. И на ней пульсирующим пожаром горела моя цель, что кралась по ветвям деревьев чуть впереди и на десяток метров выше. На всякий случай проверив собственное сокрытие магией природы и комплекс скрывающих чар, я тихо выдохнул и приготовился к активным действиям. Ну а дальше все произошло быстро. Мысленный посыл феям с просьбой подстраховать, направление энергии в посох, формирование ледяных шипов и залп. Десятки длинных тонких сосулек рванули вверх, прошивая листья и ветки, а через мгновение послышался вой боли и треск ломающейся древесины, с которым на землю упала туша здоровенной кошки коричневого с зелеными пятнами окраса. В боку и брюхе хищника торчало несколько сосулек, что испускали ледяной пар, промораживая им раны. Мощное парализующее заклинание сформировалось почти мгновенно, структура плетения там была довольно простенькой, всего на две нити, одну руну и волевой посыл. Красный насыщенный энергией шар с гудением влетел в дергающую тушу большой кошки и та тут же задеревенела, став похожей на очень реалистичную статуэтку. Бросив следом простое диагностическое плетение и убедившись, что животное живо, но угрозы больше не представляет, я облегченно выдохнул и выбрался из кустов. Уже через минуту тушка была надежно упакована лианами, сосульки извлечены, а раны залечены. Я же наложил на живую и очень недовольную кошку каскад скрывающих чар, после чего подхватил ее заклинанием левитации и потащил в сторону ловушки, которую должна была подготовить Ио. Появился я как раз вовремя, девушка с помощью своего духа заканчивала формировать яму посреди поляны. Получился у нее своеобразный колодец метров 10 глубиной с гладкими отвесными стенками. «Хватит», — поинтересовалась блондинка, когда я скинул скрывающие чары. «Должно», — кивнул я, — «а если начнет выбираться, Тина обратно скинет». Дальше я опустил кошатину в яму, мы магией природы аккуратно размыли все энергетические и физические следы, после чего скрылись под корнями одного из лесных гигантов, где была небольшая норка с двумя путями отхода. Наложив на себя все, какие знаем чары для сокрытия, а также максимально размыв энергетику природным атрибутом, затаились, стараясь даже дышать через раз. А тем временем кошка, с которой спали путы и паралич, но легло заклинание гнева, начало орать дурниной, носиться по дну ямы и прыгать на стены, полосуя те когтями. Все это я наблюдал через повисшую над поляной тину и, если честно, эффект от довольно простого заклинания из раздела ментальной магии впечатлял. Нужно будет озаботиться защитой от подобной пакости, хоть и далеко не все такие воздействия смогут продавить мое перенасыщенное маной тело. Но все же защита никогда не бывает лишней. Наша довольно простенькая ловушка-приманка дала результаты уже минут через 20, когда над лесом раздался рев, а через пару минут у края ямы появился контур крупной зверюги. При этом магическим восприятием эта тварь совершенно не ощущалась, как и иными органами чувств, только глаза улавливали искажения света и воздуха. Зверь начал ходить туда-сюда вокруг ловушки с ярящейся кошкой, и до моего слуха доносилось тихое и какое-то недоуменное порыкивание. Монстр явно не понимал, почему его предполагаемая добыча в такой ситуации и неадекватном состоянии, оттого и не спешил нырять вниз. Впрочем, для нас это было только в плюс. Отдаю ментальный приказ Шине Фельда, почти под ноль высасывает энергию из своего домика, но умудряется мгновенно заковать зверя в ледяную тюрьму, оставив наружу только часть морды с носом, чтобы тот не задохнулся. Именно в этот самый нос я отправил оглушающее заклинание, перекачанное магией так, что хватило бы пару падений ледяного метеорита скостовать. Тем не менее, зверюгу это проняло не сильно и та пусть вяло, но начало вырываться, пугая нас с его громким треском льда, который виверну бы с легкостью удержал. Ну и видимо с того самого перепуга моя подруга активировала доставшийся от ворона дар ослабления и выдала направленный вопль не хуже какой-нибудь банши, от которого наша добыча мгновенно вырубилась и стала видимой. Правда, для самой Иоланты это бесследно не прошло и она обессиленно осела на землю. Натравив на подругу Динь, чтобы та проследила за ее состоянием, я с двумя оставшимися феями быстро приблизился к добыче и, при поддержке Шинь, подхватил замороженного и лишенного сознания хищника, готовясь к его транспортировке. Ощущения при этом были такие, словно пытался удержать свежевыловленного трепыхающегося линя. Монстр, даже будучи плененным, ослабленным и лишенным сознания, не терял маскировки и антимагических свойств, так что это вообще чудо, я смог его зацепить, иначе пришлось бы руками тащить. К счастью, транспортировать его нужно было недалеко, на соседней полянке уже был расчерчен круг одного простого и древнего ритуала, который я до сих пор не решался проводить. Причем не только из-за осторожности, но и из-за банального отсутствия подходящей жертвы и довольно сложных условий. Ритуал назывался «Дар охотника». Суть его в том, что охотник приносит некому абстрактному, хотя, скорее всего, очень даже определенному, духу великой охоты жертву в виде своей добычи и получает что-нибудь взамен. Вроде бы все просто, но, как и бывает с подобными ритуалами, есть нюансы. Учитывается количество охотников, их вклад в поимку жертвы, соотношение сил охотников и добычи, состояние самой добычи, сторонние условия. В общем, этот самый дух великой охоты оценивает все от начала и до конца и весьма придирчиво. Так что принеси я в жертву какого-нибудь зайца, и мне в ответ вполне мог бы прилететь совсем не абстрактный пинок под зад. Тут же мы с Ио на днях наткнулись на следы одной весьма мощной местной зверюги, шипастого живожора. Зверюга как противник очень серьезная из-за своей почти абсолютной маскировки, прочной шкуры, защиты от магии, огромных физических возможностей и паскудного характера. Знал ее о таких тварях из-за того, что они иногда забирались в стародрифы и устраивали в городе кровавую охоту, порой вырезая целые кварталы, прежде чем их удавалось отловить или уничтожить. И делали это обычно архимаги или группы магистров, специализирующихся на отлове опасных существ. Тут же мы решили рискнуть исключительно по двум причинам. Наличие у нас феи-помощницы, то, что тварь явно нас уже почуяла и просто так не отстанет, не в их это характере, отпускать двуногую добычу. Так что пришлось сработать на опережение, подловив в качестве приманки излюбленное лакомство монстра, большую магическую кошку, а потом подготовив ловушку. Ну а заодно я решил не упускать удобный случай, раз уж наша добыча так удобно подходила под параметры ритуала. «Ты там как, готова?» — повернулся к подруге, которая тоже потихоньку доковыляла до ритуальной фигуры. «Более-менее», — устало ответила она, занимая свою позицию в круге. «К счастью, от меня больше ничего и не потребуется, кроме участия в сомнительном ритуале. Ведь так?» «Ага», — кивнул я, следя за тем, как три моих феи-помощницы и Пушистик разлетаются по позициям, ибо они так-то тоже принимали активное участие в охоте. «Просто стой и молись вселенскому рандомайзеру, чтобы у духа было хорошее настроение. Начинаю». Выпущенный мною импульс маны запускает ритуал. Лед на добыче тут же исчезает, как и все остальные ограничения, но сделать что-либо живожор просто не может, так как с него моментально слетает вся маскировка, а сам он с хрустом растягивается на земле на манер коврика. Я на пару секунд даже завис, рассматривая эту весьма специфичную тварь. 3 метра в холке, кошачьи очертания фигуры, серые длинные тонкие шипы вместо шерсти, гибкий хвост с жалом на конце, огромная и явно широко распахивающаяся пасть на массивной вытянутой голове, 3 пары глаз, горящих алым адским пламенем, а также внушительные клыки и когти с мою руку размером. Натуральная машина смерти. Тряхнув головой, прочистил горло и начал читать немного длинноватую арию обращения. Таящийся в лугах, лесах и болотах, тот, кто надевает шкурой панцири, властвует над азартом и страхом, болью и смертью. Тот, кто смыкает клыки на шее всех жертв мира и ведет вечную охоту на твари за границей человеческого сознания. Пройдись по 5 дорогам, пересеки 3 реки и завой на пороге в тварный мир. Оцени нашу добычу, прими ее часть, возьми свою долю. Отныне мы часть великой охоты. Отныне великая охота часть нас. Анкитруси Арсиха Радха. Круг ритуала полыхнул, и наша добыча начала неспешно погружаться даже не в землю, а в само пространство, словно в вязкую жидкость. И на нас все это время с той стороны смотрело нечто, оценивающе так, с легкой линцой сытого хищника и одновременно с охотничьим азартом и каким-то нездоровым предвкушением. Но вот наконец добыча погрузилась на ту сторону полностью, и мы услышали отголосок довольного рыка и хруст костей. Ритуальный круг мигнул в последний раз и затих, обрывая все эти иллюзорные, или нет, звуки. А мне в голову прилетело знание того, что каждый из нас получил за столь славную охоту. Лично моя награда была странной, но крайне полезной. Это не было крутым артефактом, трансцендентными знаниями или еще чем-то таким. Нет, я получил всего лишь одну маленькую модификацию в свою магическую систему. Вторичный резерв нейтральной магии. И пусть тот был всего лишь на начальной стадии адепта, но ничто не мешало мне его развить, а учитывая, что первый резерв и ядро были на пике магистерского уровня, то ничего сложного в скоростной прокачке не будет. Зато польза от такого будет для меня как для мага просто неописуемая. Вообще создать второй резерв нейтральной маны, как и дублирующий какой-нибудь стихии, теоретически возможно, и я даже читал о таких случаях в родовой библиотеке в прошлой жизни. Вот только такая работа, это уровень даже не архимага, а кого-нибудь повыше. Угу, например, духа в ранге короля, что так-то практически божеством является и может ломать логику мира об коленку. С наградой для наших духов все было достаточно прозаично, но также очень полезно, они дружно получили продвижение в развитии и примерно наполовину сократили путь к званию высших духов. А вот у Иоланты ситуация была немного посложнее. Во-первых, дух охоты выправил ей последствия нашего кривого ритуала, и она все же обрела полноценную звероформу ворона. Вот только обретение дополнительных форм для нее все так же было закрыто. Во-вторых, девушка получила дополнительный слабенький резерв на стадии адепта с атрибутом молнии, который силой божественного духа был прекрасно интегрирован в ее энергетику. Ну и в-третьих, Ио получила дар, облегчающий управление электричеством и солидно усиливающий этот атрибут. Наши с Ио награды могут казаться слегка несправедливыми, и она вроде как получила больше, но это только на первый взгляд. Все же привить себе атрибут молнии и развить его я могу и без посторонней помощи, а вот Ио вряд ли сможет получить фактически второй магических резерв. Вот и выходит, что по количеству плюшек она меня обходит, а по качеству я ее. Впрочем, спорить на эту тему мы даже не думали и просто радовались удачной охоте и ритуалу. Глава 15. Примерно через месяц после ритуала охоты, когда лето окончательно вступило в свои права и установилась жаркая влажная погода, мы с Ио после завтрака сели перед ее сумкой и задумчиво на ту уставились. «Места нету», — после непродолжительного молчания резюмировала она. «Совсем нету. Последняя партия шкур едва влезла. Мда, вспомнил я вчерашний казус, когда мы кое-как смогли упаковать шкурки каких-то магических волков, что по оценке Ио были жуть какими дорогущими, чему я был не удивлен, если честно, ибо твари были сильные, а мех у них мягонькие и с очень красивыми узорами. Что будем делать? Можно завязать с добычей и сосредоточиться исключительно на развитии магии или же избавиться от наименее ценных трофеев. А еще можно переправить добычу в город», — решительно посмотрела на меня Ио, в которой явно взыграла жадность или хозяйственность. Между ними порой очень тонкая грань. «И каким образом?» — заинтересовался я. «Никого из твоей семьи мы вызвать не можем, иначе ты провалишь испытание. Просто связаться с Бенни через моего духа и попросить забрать откуда-нибудь оставленную посылку ненадежно», — возразила Ио. «Да и вряд ли у тети сейчас много свободного времени, чтобы по лесам искать наши тайники. Тогда перекидывать бандерольки с реки», — дал я второе предложение. «Слишком долго и, опять же, ненадежно. На огненном плане послание может просто сгореть», — вновь покачала головой Иоланта. «Да и бессмысленно, реки не отличаются грузоподъемностью, а нам как раз от самых габаритных грузов нужно избавиться. И тебя в город не отправишь, потому что потом ты не сможешь ко мне вернуться, это тоже будет считаться нарушением. Найти кого-нибудь в лесу, кого можно было бы отправить», — предложил я. «Ты сама говорила, что вокруг города часто ходят разные охотничьи и исследовательские группы. Да и я пару раз засекал на границе восприятия сигнатуры и запахи магов. Выследим кого-нибудь из них и заключим магический контракт. Пусть перетащит наиболее габаритную нашу добычу в город, положит в какой-нибудь банк или склад, а в награду возьмут часть добычи себе. Ну а когда мы следующей весной выберемся из леса, то спокойно все заберем». «Рискованно», — нахмурилась моя подруга, постукивая пальчиком по коленке. «Даже с контрактом нас легко могут надурить, обойдя условия. Да и сам по себе контракт не гарантия, ибо есть способы его разорвать или нивелировать откат от нарушения. Да и пофиг», — пожал я плечами. «Тогда просто найдем этих идиотов и стрясем с них виру. К тому же, мы не будем отправлять все и уж точно не будем рисковать самыми дорогими трофеями. Больше половины твоей сумки забито всякой травой, шкурами, костями и потрохами. Да, они ценные, но те же металлы и драгоценные камни намного ценнее, а также намного меньше. К тому же, не обязательно отдавать наш товар первым встречным проходимцам. Присмотримся, выберем тех, что выглядит поприличнее и ведут себя поадекватнее. В идеале еще было бы помочь нашим курьерам выбраться из какой-нибудь передряги, чтобы они чувствовали себя обязанными. Что думаешь? С такими условиями это уже имеет кое-какой смысл», — Медленно кивнула Ио, усиленно что-то обдумывая. И я, кажется, знаю, кого можно припахать. Есть тут местность, которая условно принадлежит одному нашему союзному роду, и они часто устраивают туда походы. Только нужно будет немного прогуляться километров на 200-250, если мне память не изменяет. Это дней 5 пути, если обычным шагом, прикинул я. И если мы не собьемся с курса, который еще и правильно взять нужно будет, кивнула Ио. Хотя, можно и полететь, я уже более-менее освоилась с птичьей формой. Я задумался, взвешивая все риски, но в итоге все же кивнул. Да, можно и полететь, в случае чего нас духи прикроют. Ну а если все это дело не выгорит и мы либо никого не найдем, либо найденные нас не устроит, то можно просто сделать ухоронку с ритуалом сокрытия и нетленности, куда сгрузить самое габаритное и дешевое барахло, а там уже после испытания сами за заначкой вернемся. Это уже больше похоже на план, согласилась блондинка. Правда, отправиться мы смогли только спустя 3 суток, и хоть и научилась более-менее летать, но на крыле все еще держалось не очень, и некоторое время пришлось потратить на помощь блондинке, которая ударными темпами закрывала пробелы в своем летном мастерстве. Да и просто отдохнуть и расслабиться мы были не против, потому что после прибытия к Белой горе постоянно были заняты тренировками или носились по округе поискать чего-нибудь интересного. Сам перелет прошел относительно спокойно, разве что на нас пару раз пытались напасть другие хищные птицы, но там даже духов использовать не пришлось, хватило просто огнем в их сторону дыхнуть. Или они свалили не от огня, а от вида огнедышащего филина. Просто мне могло и показаться, но кажется, я слышал в клёкоте тех птичек истеричные нотки. Как бы то ни было, но до нужного места мы добрались, хоть путь и занял целых 3 дня, даже несмотря на большую скорость полета. По дороге мы изрядно заплутали. «Это точно то самое место?» – спросил я, сидя в форме филина на ветке дерева, что росло на краю довольно глубокого обрыва, а внизу расстилалась огромная болотистая низина, заросшая высокими деревьями, напоминающими мангровые. «Точно, точно», – покивала сидящая рядом ворона. «Или вороница, как вообще называют воронов женского пола? Хотя ладно, пусть будет вороной. Это болото кровососов, весьма известное и устойчивое место, а также довольно важное. Тут добывают несколько особенных видов магического железа, кожу рептилий и целую кучу всяких трав. Вот только площадь поисков тут немалая», – вздохнул я, – «а маги вряд ли будут гореть желанием быть обнаруженными. Предлагаю перелететь на ближайший к городу край болота, устроить там базу и уже оттуда начать облет территории», – сказала Ио, чуть потянув крылья. «Но облеты уже завтра, или послезавтра, устала». «Угу», – согласился я, – «укрытие нам пришлось делать самим». Ну, вернее, Пушистик постарался, вырыв пещеру прямо в скалистой стене обрыва, в паре километрах от основного спуска в долину, которым пользуются приходящие сюда маги. «Очередное семейное гнездышко», – как пошутила Ио, – она же пошутила, да, получилось на диво хорошим. 4 просторных жилых помещения, каменная купальня, освещение в виде созданных мною простеньких артефактных ламп, ковры из мягких шкур, живые обои из плюща с ароматными цветочками, хорошая вентиляция, отдельное помещение под ледник для продуктов, стазисная комната, ритуальный зал, мастерская. В общем, посреди дикого и опасного и леса мы наловчились жить лучше, чем многие в городах цивилизованного общества. К тому же, я не забыл и о безопасности. Несколько ритуалов сокрытия, толстая каменная дверь, без Пушистика не откроешь, выходящая прямо в обрыв, пара небольших запечатанных лазов для нас в форме лис, куча рунических и ритуальных ловушек внутри, а также постоянно бдящие за округой феи. Итогом 3 суток работы я был полностью доволен. Даже не найдя на болотах кровососов разумных из города, мы можем спокойно остаться тут до весны, так как местность была нами не исследована, и посмотреть, что и как происходит в округе, было бы неплохо. Опять же, на самих болотах я прекрасно ощущал несколько природных источников магии, к которым можно было бы подцепиться для ускорения нашего развития. Особенно это будет полезно и Аланте, так как я по основным позициям, кроме 2 новых стихий, уже достиг пика магистра, и для дальнейшего развития нужно будет только пройти эволюцию. Угу, легко звучит. Понять бы еще, как это делается. Впрочем, ближайшие 5 лет я замахиваться на ранг архимага точно не собираюсь. Нужно подкопить знания и умений, провести эволюцию духов, да и, возможно, заняться развитием новых стихийных резервов, ибо преимущество в уникальности магических каналов нужно реализовывать. На охоту, сонно протянула его, когда на следующее утро после полной отладки гнездышка я засобирался наружу. Уху, кивнул ей, перетекая в форму филина и посылая пушистику ментальную команду приоткрыть проход. Заодно и посмотрю, что у нас в округе водится. Эх, было видно, что Ио не хочет отпускать меня одного, но и переться на болото ей сейчас тоже не хочется, слишком устала за эти дни. Впрочем, решение она приняла быстро. Ладно, я пока что-нибудь приготовлю. Уху, согласился с ней и выпорхнул через открывшийся проем. Впрочем, летать по округе я не собирался и почти сразу же спикировал к земле, уже на последних метрах тормозя крыльями и прямо в воздухе оборачиваясь лисом. Приземлившись на все четыре лапы, я тут же отпрыгнул в сторону, уходя от броска здоровенной зеленой змеи с четырьмя глазами и костяным гребнем вдоль позвоночника. Рептилия раздраженно зашипела, явно примериваясь к новой атаке, но получила от меня сосульку в голову. Несколько раз дернувшись на влажной земле в конвульсиях, змея затихла и ею тут же заинтересовалась несколько пробегавших неподалеку муравьев размером с кулак. В общем, обычное начало дня в этих лесах. Болота кровососов представляли собой отнюдь не сплошные трясины. Почва у окраин была довольно плотной, хоть и влажной, а луж было незаметно вообще, хотя при сильном надавливании оставались ямки, что быстро наполнялись водой. Местные деревья были ниже и толще, с длинными выпирающими из земли корнями, а также очень густыми кронами, что образовывали вверху сплошной ковер из листьев, тем самым сильно затрудняя попадание света на более нижние уровни. В результате сам лес на болотах даже днем выглядел очень сумрачно, с голыми уходящими вверх толстенными стволами деревьев, диким переплетением вылезших из влажной почвы корней и невысокой, но очень густой и специфично выглядящей травой. Воздух был тяжелым и влажным, со странной смесью из запахов цветов и гнили, а также стелящимся по земле легким туманом, что постепенно становился выше и плотнее в сторону центра болот. Что же до местных обитателей, то в основном я тут видел разнообразных рептилий и просто огромное количество насекомых, причем порой гигантских размеров. Вот, например, прямо сейчас мимо меня стремительно пролетела стрекоза размером с кошку, что на лету поймала жирную муху с мою ладонь величиной и, присев на ближайший корень, начала со смачным хрустом ту потреблять. А я, глядя на это, постарался еще сильнее размыть свое присутствие и задумался над новой звероформой, но уже насекомого. Ведь магические животные, это хорошо и круто, способности у них тоже отличные, но млекопитающее будет проигрывать насекомому того же размера почти по всем статьям. Нет, там есть моменты, из-за которых именно шерстяные животные стали властителями планеты, а не хитиновые и чешуйчатые, например, более совершенные системы теплообмена и дыхания, но в бою между лисой и скалопендрой одного размера я без раздумий поставлю на скалопендру, а выбирая между орлом и стрекозой, на стрекозу. Так что почему бы не обзавестись формой какого-нибудь сильного членистоногого чисто ради боевых характеристик. Правда, насколько помню, там есть серьезные проблемы с адаптацией и восприятием, все же эволюционная пропасть слишком огромна, но все-таки подобные звероформы возможны, ибо в прошлой жизни у меня был один знакомый, что умел превращаться в паука. Правда, он был стрёмный, не паук, а сам знакомый, реально жуткий тип, но вроде бы адекватный. Ну да ладно, это все же не тотемный оборот будет, а ритуальная звероформа, так что влияние на сознание и подсознание должно быть минимальным, а польза довольно большой, а там магия углы сгладит. Опять же, я буду искать не обычное насекомое, а магического мутанта, что так-то имеют меж собой весьма сильную разницу за счет всей той же магии. На разведку ближайшей округи и охоту я потратил часа два, заодно присматриваясь к местным жукам, разнообразие и размеры которых поражали, а также их чувствительность. Некоторые все же умудрялись меня замечать и либо уходили в сторону, либо атаковали. Больше всего проблем доставили пауки и многоножки, первые из-за аномально прочной паутины, которую фиг заметишь, а вырываться приходилось с помощью огня, а вторые из-за повышенной агрессивности, когда кидались при малейшем намеке на мое присутствие. А атака полуметровой скалопендры – это не шутки, особенно когда та умудряется плеваться кислотой, ставить магические щиты или становиться невидимой. Пару раз от таких атак я спасался только благодаря своевременной реакции Шинь. «Ну как там?» – поинтересовалась Иоланта, когда я залетел в гнездышко. Дверь она, кстати, закрывать не стала, Мы это только на ночь делаем, а днем хватает обычных чар и иллюзий. Как и везде тут, опасно. Перетек я в человеческую форму и устало упал на матрас. Много больших насекомых и змей, туман, ядовитые растения, а дальше еще и большие лужи с трясиной начинаются, но хоть по корням деревьев можно перебираться. Я слышала, что ближе к центру болот вода сливается в небольшие водоемы, что полны хищников, задумчиво проговорила Ио, ставя на невысокий столик тарелки с завтраком. А вообще откуда такое название, поинтересовался у нее, чарами создавая из попавшейся под руку палочки ложку. «Тут вампиры обитают или что?» «Раньше обитали», — ответила девушка, тоже повторяя мои действия и присоединяясь к завтраку. «Собственно, сами болота находятся в идеально круглой долине с отвесными стенами глубиной в 40 метров и радиусом в 2-3 десятка километров. Не думаешь же ты, что это естественное образование? По историческим записям тут когда-то стояло поселение вампиров, что чем-то выбесили совет архимагов и те их просто уничтожили со всеми прилегающими землями. Тем не менее, там оказались то ли глубокие подземелья, то ли какие-то пространственные убежища, то ли бункеры, а может несколько партий охотников на дальнем рейде. В общем, какая-то часть кровососов уцелела и почему-то отказалась уходить от этого кратера, вместо того каким-то образом создав данное болото. По приказу совета и просто ради ингредиентов и редких рабов их вылавливали и вроде как почти всех истребили, но название с тех пор прижилось. Да и охотники в лесах и особенно на болотах иногда встречают вурдалаков, а те сами по себе не появляются, это вампирские слуги, созданные из выпитых досуха людей. Вот только самих вампиров никто не ловил уже лет как 200-300. Почему мне кажется, что обязательно одного если не поймаем, то хотя бы встретим. Глава 16. Это все или есть еще какие-то вопросы? Устало уточнил первый. Валкат заигрались, подал голос девятый. О, смотрите, кто проснулся. Тут же среагировал шестой. Что же они там такого сотворили, что ты не только приперся на совет воплоти, но еще и голос подал. Девятый, поясни, первый, как и все остальные, предпочли проигнорировать подначки шестого. Лорд продал Сандлоруду, ответил девятый лидеру. Неизвестно, насколько глубоко они сгнили. Ведется следствие. Нгло это с Африки, что ли? Недоуменно уточнил шестой. Какого ССС собачьего корня ему нас понадобилось? Пеник, что же еще? Фыркнула седьмая. Достоверных сведений нет, ответил на это девятый. Третий, повернулся к названному первый. Их ведет слепая вера, ровным голосом отозвался тот. Валкат пешки. Все для плана не нужны, только линия Пьера. Точнее, его дочь, да, рыкнул шестой. Ну да, такие сиськи для любого дела будут полезны, хе-хе, ай-яй-яй. Фя, отвернулась от соседа седьмая, прекратив выкручивать тому шкуру на боку. Девятый, проигнорировав парочку смутьянов, обратился первый. Валкат на контроль, но пока без устранения, только по рукам бей, если потянут их куда не надо. А уже после контакта нашего избранного с нужными персонами можешь начинать чистку. Кстати, сколько там осталось? Год, плюс-минус пару месяцев, отозвался третий. В ближайшее время определится путь. А что запасные варианты? Поинтересовался шестой. Только через 2 года, теперь третий его игнорировать не стал. Впрочем, и вопрос был серьезный. До контакта избранного с седьмой и расстановки всех якорей могут возникнуть нежелательные расхождения в пути. Третий, вновь подал голос девятый. Давление на Вороновых чрезмерно. Начались подозрения. Таков путь, пожал плечами спрашиваемый. Это все, через несколько секунд молчания уточнил первый. Тогда заседание объявляю закрытым. Еще день потратив на отдых, мы все же принялись за планомерные поиски будущего курьера. Для начала решили установить простенькие сигнальные чары на основном спуске в болотную долину. Они реагировали только на разумных гуманоидов, так что случайного срабатывания мы не опасались. К тому же, даже если сигналку заметят и снимут, мы все равно об этом узнаем. Ну а дальше у нас началась уже привычная рутина. Утром быстрый облет территории с поиском каких-нибудь интересных магических сигнатур, охота для пополнения запасов мяса и сбор съедобных диких растений, ну а после обеда личные тренировки, учеба и эксперименты. Магические источники на болотах мы тоже обнаружили, но все они были в самой глубине, где находиться не только смертельно опасно, но и жутко неудобно из-за сплошных трясин и моря агрессивной живности. Так и прошла следующая декада. «Ты уверен, что это не сбой?» — с сомнением спросила его, глядя, как я провожу очередной поисковый ритуал, стоя на ледяной платформе посреди довольно большой и глубокой лужи. «Уверен», — хмуро ответил я, глядя на указывающую строго вниз стрелку. «Она просто прячется под нами и не выходит, зараза членистоногая. Придется что-то придумывать. Тебе эта гадость так уж нужна?» — скривилась мелкая аристократка. «Очень», — хмыкнул я. «В данный момент мы уже второй день занимаемся охотой на одну конкретную тварь, гигантскую скалопендру. И говоря гигантская, я имею в виду монстра в 20 метров длиной и толщиной в 2-3 моих обхвата. Наткнулся на эту жуть я случайно, когда позапрошлой ночью решил потренироваться с аспектом лунного света. Тварюшка выползла из глубины болот и долго ходила вдоль стены долины, и увидев эту красно-рыжую с черными полосами красавицу, я твердо решил обрести именно такую звероформу. Лезть же к монстру прямо тогда я не решился, но Тина смогла посадить на нее духовную метку, по которой мы с ее уже второй день ее и выслеживаем. Ну и, судя по всему, наконец нашли. Отойдя от водоема и присев на корнях деревьев, я задумался. Сейчас мы с ее были под весьма мощной маскировкой, и стоит лишь ее немного сбросить, как скалопендра тут же появится, я в этом уверен. Проблема в том, что вместе с ней нас засекут и прочие местные обитатели, да и встречаться в прямом бою с 20-метровой тварью мне вот совершенно не хочется, пусть и некоторая уверенность в собственной победе имеется. Опять же, убить монстра и поймать его – это две разных по уровню сложности задачи, а я хочу именно захватить скалопендру. Значит, нужно делать засаду, причем именно сегодня, ибо следующей ночью монстр вполне может сменить укрытие. Ио, бери реки и возвращайся к стене долины. Вместе с Пушистиком устройте там ловчую яму, и как все будет готово, отправь Бельчонка ко мне с сигналом. Я выманю монстра и поведу его в ловушку, по дороге попытавшись измотать. Ну а там уже заводим тварюшку в яму, сковываем, ослабляем и в ритуальный круг. Так вроде живьем не обязательно, выгнула бровку Иоланта. Нет, но лишним не будет. У меня и так уже много звероформ, так что лучше увеличить шансы на удачный исход. Ладно, поняла, вздохнула девушка и, подойдя, чмокнула меня в щеку. Будь осторожней. Развернувшись, она перекинулась в ворона и стремительно скрылась меж деревьями. А я потер щеку и устало вздохнул. Кажется, мне все же придется жениться. Тряхнув головой, я быстро провел инвентаризацию. Посох со мной, в браслетике также лежит несколько простеньких боевых артефактов по типу «активировал и бросил», фики кружат над головой в полной готовности и грозно хмурит бровки. Ну и, в общем-то, все. Нужно будет озаботиться хоть какой-нибудь амуницией, пробормотал себе под нос. Решив не терять время попусту, я оставил на страже Динишинь, а сам погрузился в неглубокую медитацию для развития аспекта Черного моря, умудряясь попутно общаться с Тиной и получать от нее инструкции. Вообще подобное я практикую уже далеко не впервые. Фея оказалась довольно хорошим учителем по этой странной стихии и могла многое как показать, так и рассказать, вот только от некоторых ее откровений мне становилось по-настоящему жутко, и даже иногда на время пропадало всякое желание контактировать с данным аспектом. Как пример могу привести информацию о том, что под темными водами, что приходит мне в видениях, действительно сидят весьма старые и могущественные сущности, глубинные. Причем, некоторые из них были далеко не духами, а вполне даже живыми воплощениями. И все они являли собой как собирательные, так и вполне конкретные образы самых разнообразных морских монстров, тварей, богов и хтонических чудовищ, кои существовали или были когда-то и где-то придуманы разумными существами. Что же касается самих видений, то тут фея еще больше обрадовала тем, что у меня действительно появился своеобразным каналом с их измерением. Неполным, нестабильным, но, как с улыбкой сказала Тина, Черное море никогда не отпускает вступившего в его воды. Что же касается самой силы, то в сыром виде она могла использоваться как аналог очень токсичной воды, что действовало на манер кислот или яда, в зависимости от желания оператора. Также у этой милой водички был еще и ментальный эффект. При контакте с жертвой она вызвала галлюцинации, странные желания, помешательство, головокружение и видение того самого Черного моря и глубинных, вплоть до того, что при слишком долгом воздействии у жертвы может действительно образоваться канал связи с измерением. Вот только это ни разу не хорошо для несчастного, ибо какого-то контроля над хлынувшей энергией подобная своеобразная инициация не даст, зато через образовавшуюся форточку к нам может пролезть разное. Кстати, на этом основывается и последняя фишка аспекта: если вложить достаточно силы, то можно создать нормальный портал, через который успешно отправить подкормку, жертву или просто врага, глубинным на ту сторону или же вызвать кого-нибудь, или чью-нибудь часть, на эту сторону. Вот только последнее чревато тем, что призванному монстрику еще нужно будет доказать свое право приказывать или же как-то его задобрить и договориться. Рики с посланием от Ио появился только спустя полтора часа, что было неудивительно, девочке нужно было аккуратно выбраться из болотного леса, найти подходящее место, организовать ловушку и замаскировать ее. В общем, задача стояла довольно объемная, и я был удивлен, что она не потратила на это часа 3-4 времени. Но раз все уже готово, то пришло и мое время. Встав на ноги, я провел рукой по верхней части посоха, намораживая там довольно массивное лезвие из черного льда, после чего провел трансформацию собственного тела. Пусть из-за условий жизни и тренировок за эти несколько лет мое человеческое тело сильно окрепло, и сейчас я на голой физике вполне мог сойти за какого-нибудь суперсолдата из комиксов, но в столкновении с магическим мутантом этого могло быть недостаточно. Так что на моей голове появились лисьи ушки, из копчика вырос хвост, изменились зубы, ногти и глаза, тело чуть выросло, наливаясь мышцами, но оставаясь при этом поджарым и гибким, а кожа покрылась слоем чешуи виверны, мелкой, прочной и магостойкой. Переходная собирательная форма из человека, лиса и недодракона была в данный момент вершиной как моего мастерства на этом поприще, так и боевых возможностей. Сейчас я только за счет свойств организма и голой физики мог быть причислен к монстру четвертой категории опасности, а вместе с магическими возможностями, так вообще к пятому. А это, на минуточку, твари, на которых ходит минимум команда из магистра при поддержке звезды мастеров. Так что мне есть чем гордиться, определенно есть. Подготовившись, я начал постепенно снимать маскирующие чары и ослаблять свое единение с природным фоном. Примерно на середине пути к полному снятию всего сокрытия, вода в затянутом тиной болоте передо мной бесшумно вспучилась, и из глубины показалась огромная голова магического хищника. Скалопендра едва слышно пощелкала жвалами и поводила в воздухе антеннами, после чего с уверенностью повернулась в мою сторону. А ведь я сейчас был визуально прозрачным, не имел запаха и на фоне окружающей фоновой энергии выделялся лишь как чуть более насыщенное пятно с редкими крупицами стихийных энергий. В общем, чувствительность у скалопендры была на высоте. Еще раз поведя усиками, монстр издал странный звук и плюнул в мою сторону зеленоватой светящейся жижей, с которой мне вот совершенно не хотелось контактировать. Опасения мои подтвердила ледяная плита, созданная Шини, принявшая на себя плевок. Прочнейший лед расплавился так быстро, словно на него плеснули раскаленное железо. Раздраженно затрещав от неудачи, тварь рванула в мою сторону со скоростью и целеустремленность бронепоезда, на ходу вырывая щепу из корней и стволов деревьев, по которым проходили ее лапы, больше похожие на метровой длины клинки. Не став ждать столкновения, я шустро рванул прочь, в сторону указанной реки. А ведь на бегу мне мало того, что приходилось маневрировать меж луж, трясин, корней и коряк, так еще и уклоняться или блокировать кислотные плевки монстра, метаемые им какие-то темные сферы и хлесткие удары на мгновение удлинявшихся усиков, что оказались на диво прочными и острыми. Скалопендра пару раз умудрилась ими срубить местные очень толстые деревья под корень. И это не считая того, что монстр еще и на всю округу давил чем-то вроде ауры ужаса, заставляя трещать защиту моего разума, любовно выстраиваемую все эти годы. Хорошо, хоть по пути никто из живности не попадался, все окрестное зверье прекрасно знало этого монстра, так что спешила убраться подальше с пути взбешенной твари. Обесилась скалопендра далеко не просто так, я умудрился на бегу запустить в ответ пару ледяных копий, что не пробили, но довольно чувствительно ударили по хитину головы, вызывая у монстра кратковременное замешательство и ярость. Тварь явно не привыкла получать отпор от жертв. К месту ловушки я выбрался уже минут через пять с горящим хвостом. Буквально горящим, я не смог полностью заблокировать один из кислотных залпов, и брызги угодили мне на шерсть, из-за чего там мгновенно вспыхнуло и никак не хотело гаснуть, потихоньку поджаривая несчастную конечность. Замаскированную ловушку я ощутил почти сразу, ибо Яланта большая умница и расставила по периметру ямы крохотные кристаллики из своей нейтральной маны. Подбежав к самому краю, я сделал мощный прыжок вперед, на лету еще и отталкиваясь от создаваемых в воздухе ледяных платформ, тем самым увеличивая дальность прыжка, иначе преодолеть яму почти в сотню метров диаметром было бы сложновато, и явно не мелочилась, задавая духу размер ловушки. Земля, что никак не выделялась на окружающем фоне, под весом преследующей меня скалопендры обрушилась далеко не сразу, а лишь когда та преодолела часть пути до середины ловушки и оказалась над ней всем телом. Именно в тот момент я почувствовал слабую вспышку аспекта земли, и грунт начал просто растворяться как мираж, открывая вид на дыру, глубиной в полсотни метров, пол и стены которой были сделаны из ровной и спрессованной до гранитного состояния земли, а внизу тварь ждал полуметровый слой воды и ловушки из электрических рун, которые тут же дружно сработали, стоило монстру коснуться дна. Глядя на трясущуюся в конвульсиях скалопендру, я облегченно вздохнул, отпуская напряжение от долгой и горячей погони, после чего наконец потушил свой бедный хвост, что больше походил на горелую ветку, и отменил все лишние трансформации, возвращаясь к обычному человеческому облику. Следующим шагом было создание ледяного гроба для трофея, из которого тварь не смогла бы вырваться как минимум полчаса, пока буду готовить и проводить ритуал. Конечно, был еще соблазн устроить второй ритуал охоты, но такую мощную звероформу хотелось все же больше, особенно после того, как на собственной шкуре ощутил ее возможности. Сам ритуал прошел без проблем и каких-либо непредвиденных последствий, так что уже через час я с крайне довольной рожей тестировал новый оборот. Скалопендра из меня пока получилась не столь впечатляющая, всего 5 метров, но какие мои годы, вырасту еще. Зато остальные способности в комплекте заставляли меня радостно шипеть, завязываться в узел и перебирать лапками. «Выглядишь омерзительно», — прокомментировала увиденное Ио, отодвигаясь подальше и прикрываясь щитом из молний. «И голову отверни, я не хочу тоже ходить с лысым хвостом». «Кши-ша-а», — прошипел я в ответ. «Да, отсутствие возможности говорить — это проблема, но решаемая. Благо, ментальный контакт с феями никто не отменял. Хозяин сказал, что ты просто завидуешь», — перевела Шинь скучающим голосом. «Пф, вот еще», — закатила глазки блондинка. «Ладно, развлекайся, а я в гнездо. Только не смей домой приползать в таком виде. Молнией получишь». Перекинувшись в ворона и что-то недовольно прокаркав, девушка улетела, оставив меня с феями. Впрочем, проблемы я в этом не видел. Мне как раз нужно было время, чтобы разобраться с доставшимися способностями, да и приноровиться к новому телу тоже нужно было. Как я опасался, от привычного мне тут отличалось буквально все: способ передвижения, восприятие, тип дыхания, инстинктивные реакции и даже манера мышления. К счастью, это было не обычное насекомое, а высокоразвитый магический монстр, да и моя собственная магия и привязка сознания к трем истинным телам сказывалась, так что слабые порывы вцепиться жвалами в ту же Иоланту я вполне легко сдерживал. Хотя немного раздражал тот факт, что в данной форме абсолютно все вокруг как-то само собой разделялось на две категории – несъедобное и съедобное. От вида первого мозг тут же пытался прикинуть, как бы это приспособить для добычи второго, а второе вызывало только одно желание – догнать и сожрать. И неважно, сыто ли тело. Вернее, не так, я откуда-то понимаю, что это тело никогда не бывает сытым, так что голод будет всегда, и всегда же этот голод будет подстегивать хищные инстинкты, что будут давить уже на мое сознание. Но все же оно того стоило. Хитиновый панцирь скалопендры сам по себе был сопоставим по прочности с какой-нибудь танковой броней, так еще и после напитки тела природной энергией по оценкам Иоланты и духов пробить меня удастся только чем-нибудь весьма специфичным, ориентированным именно на вскрытие мощной физической защиты. С защитой от магии все было не столь радужно, но заклинание уровня подмастерья я должен выдержать без проблем. Кислотные плевки тоже присутствовали, и хоть и были не столь ядреными, как у оригинальной особи, но вполне себе шустро плавили древесину и камни, а плоть растворялась вместе с костями вообще мгновенно. А вот яд оказался так себе, более-менее обычного зверя я укусом завалю, а вот кого-нибудь с хотя бы минимальным сопротивлением к яду уже может побрыкаться. Ну хоть не качеством, так количеством возьму, если что, яда у меня оказалось много, да и вырабатывался он быстро, так что при желании я могу накачать жертву буквально литрами отравы, если она переживет встречу с челюстями. Вот что у скалопендры оказалось страшным, так это лапки и челюсти, острые, прочные, да еще и с возможностью магической накачки для придания еще большей остроты, прочности и регенерации. Еще немного потренировавшись в новой звероформе, я все же решил возвращаться. Правда, пришлось перекидываться в филина, хотя в голове и возникла мысль попробовать забраться с помощью лапок по отвесной стене. Вот только помня взгляд ее, я решил не рисковать. Насекомых, тем более гигантских, она не очень любит. «Я дома», — оповестил девушку, залетая в гнездо и вновь оборачиваясь человеком. «Это хорошо», — раздался голос Иоланты из глубины помещения. «Я как раз закончила готовить. После обеда мы убрали посуду и устроились за столом с чаем. Про эту хитиновую гадость даже не рассказывай», — предупредила меня девушка. «И сразу говорю, при мне желательно эту форму не принимай. Бррр, мерзость», — поежилась она. «А я хотел себе еще паука найти», — грустно улыбнулся ей. «Ищи, я не против», — чуть поморщилась девушка. «Даже помогу поймать, если нужно. Просто без необходимости при мне в насекомых не перекидывайся. Не люблю их, особенно больших». «Понял, принял», — покивал в ответ. «Ладно, я тогда пойду еще потренируюсь со звероформами». «Угу, иди, я тут буду медитировать», — с ленивым вздохом ответила Ио. Глава 17. Следующие несколько дней не происходило ровным счетом ничего интересного. Иоланта потихоньку развивалась в своих аспектах, тренировала на кошках силу проклятия ворона, а также читала взятые с собой в отшельничество учебники как по магии, так и по обычным наукам. Я же это время посвятил освоению звероформы скалопендры, совмещая ее с разведкой местности на предмет чего-нибудь интересного и поисками себе паука для следующего и, как я думаю, последнего ритуала. И вот одним утром я спокойно себе сидел в засаде, обвив ствол дерева всем своим 10-метровым, мощным, стильным хитиновым телом. О, как я хорош, как мощны мои лапищи. И уже примеривался к броску на какую-то гиеноподобную зверюгу 3 метра в холке, как на грани моего восприятия засветилась магическая аура. Из-за расстояния и явной маскировки сигнал был слабый и нестабильный, но я уже давно привык отсекать большую часть фоновых лесных сигнатур, так что даже такой нестабильный огонек явно человеческой энергии горел словно маяк в ночи. Тут же плюнув, не буквально, на гиену, в максимально скрытном режиме рванул в сторону человеческой энергетики, попутно отослав Рики с коротким ментальным сообщением для Иоланты, где просил ее пока оставаться в укрытии, но быть готовой как бить, так и бежать, мало ли кого к нам занесло, да еще и в одиночку. Ну, если неизвестный там один, а мое восприятие является отнюдь не абсолютным. Сближаясь с перемещающимся по краю болот сигналом, я все больше улавливал нюансов происходящего. Носитель магии был явно ранен и истощен, об этом говорила специфичность свечения, которую я сначала принял за банальную маскировку. Что именно случилось, долго гадать мне не пришлось, так как уже вскоре я уловил следующий по пятам за беглецом отряд гоблинов в 30 рыл, из которых 3 были шаманами. И вот это было уже странно, так как за все время пребывания на болотах я ни разу не замечал присутствия тут гоблинов. Они спустились из основного леса, но зачем? Вряд ли один человек маг стоит того, чтобы рисковать целой поисковой партией. Ох, не нравится мне все это. Так как человек и гоблы двигались мне навстречу, то я прикинул направление и скорость движения, после чего решил устроить засаду. Заодно посмотрю, если ли вообще смысл кого-то спасать, а то люди, это такие существа, что порою опаснее любых местных чудищ. Забравшись на одно из деревьев, я замер на его коре, тщательно себя скрыв, и уже через десяток секунд меж стволов деревьев показалась жертва гоблинов. Это был весьма потрепанного вида мужик в оборванном камуфляжном костюме, вооруженный мечом в ножнах на поясе и массивными металлическими наручами явно артефактного типа. Когда охотник пробегал мимо, я отдал короткий приказ шинь на пленение и защиту, а сам в 2 прыжка. Да, я в этой форме, оказывается, еще и неплохо прыгаю, оказался во фланге небольшой толпы гоблинов, после чего залпом сосулек и кислоты выкашиваю шаманов, а остальных зеленушек просто разрываю на части ногами-лезвиями. Вся бойня не продлилась и десятка секунд, бедные гоблы просто не были готовы к противостоянию бронированной, прыгучей и очень гибкой машины смерти, особенно учитывая, что маскировку я так и не снял. Довольно пощелкав жвалами и выбросом огня, спалив с себя кровь и налипшие потроха, развернулся в сторону охотника, который был по шею закован в лед и, глядя на произошедшее, уже явно простился с жизнью. Что ж, обрадую его, но позже. Подхватив заклинанием левитации эту мороженку с сомнительным вкусом, я поспешил убраться от столь обильного обеденного стола, мало ли какая хтонь из глубины болот на запах приползет. Быстро отбуксировав свой трофей ближе к стене долины, скинул с себя визуальную маскировку и, дождавшись, когда охотник проникнется нависшей над ним тушей из брони и хитиновых лезвий, перекинулся в форму лиса. «Ну-с, человек, чем порадуешь?» — с довольной улыбкой спросил у пленника. Судя по его резко побледневшему лицу, мужик не сильно обрадовался замене скалопендры на говорящего лиса 3 метра в холке. «Кстати, вот тоже интересный момент, среди моих звероформ только скалопендра говорить не может, ибо просто не имеет даже подобия органа, отвечавшего за речь, и добавление каких-то свойств и особенностей от остальных форм ничем не помогает, там вообще мало чего привить можно, слишком уж они разные. Тем не менее, при попытке привить тому же лису подкожную хитиновую броню и отрастить на спине пару дополнительных конечностей с хитиновыми лезвиями у меня все получилось. И пусть процесс такого преображения был не особо непонятен, но результат, выглядя откровенно жутко, оказался весьма эффективным решением. Правда, Ио, увидев мою лисью форму в таком виде, молча подняла с пола камушек, превратила его в сковородку и начала отчаянно мутузить меня по голове, крича что-то про разрушение ее чувства прекрасного. «Ох, за что мне все это?» – простонал тем временем охотник, что явно уже распрощался с жизнью. «Видимо, есть за что, раз влип», с самым философским видом покивал я. «А теперь все же расскажи, отчего тебя так усиленно преследовали гоблины?» «Эх», — последовал печальный вздох. «Мы с парнями попытались стащить их племенной тотем. Неудачно. Насколько я помню из обрывочных объяснений его, племенной тотем у них что-то вроде главной святыни, но имеет ли он практическую пользу, моя блондинка не знала. И они из-за простой попытки погнались за тобой аж в болото?» Выгнул я бровь. «Не из-за этого», — поморщился охотник. «Просто мы в процессе тотем сломали. Ау, это объясняет их ярость. Что с остальными?» «Не знаю, мы разделись», — мужик попытался пожать плечами, но ледяные оковы этого не дали. «И может, договоримся? А, ты же вроде разумное существо». «Договоримся, только подожди немного», — кивнул я, после чего мысленным приказом отправил Рики Кио с новым сообщением. «Сейчас придет моя напарница, и с ней будешь договариваться, потому что я понятия не имею, что с тебя требовать». Иоланта прибыла через несколько минут в виде ворона и при снижении у самой земли ловко сменила форму, представ перед охотником в виде юной девушки с собранными в высокий хвост золотистыми волосами длиной чуть ниже пояса и ясными голубыми глазищами на милом кукольном личике. Фигурка у моей, гипотетической, невесты уже перешагнула грань детская и начала округляться везде, где нужно, что было прекрасно видно из-за приталенной темно-зеленой рубашки и плотных, но очень облегающих брюк. Дополняли картину милые лисьи ушки и длинный пушистый хвост, а также непонятное существо, пушистик, сидящий у нее на плече и весьма внушительный боевой жезл в руках, ну и моя хмурая морда за ее спиной, из-за которой охотник поспешил перевести взгляд с фигурки девушки на ее лицо. Хэймэм, оценивающе пробежалась его взглядом по пленнику. «Из гильдии, значит, так даже лучше. Макс, выпускай его, а ты за свое спасение оставишь в гильдии вот эту заявку». Она достала из поясной сумки свернутый лист бумаги. «Да сделаю», — чуть поежился мужик, которому было явно намного уютнее разговаривать со мной, чем с его. «Почему бы это? Могу я идти?» «Ступай», — спокойно кивнула она, провожая взявшего резкий старт охотника холодным взглядом. «И чего он так шуганулся?» — поинтересовался я, когда мужик скрылся из вида за деревьями. «Так я аристократка, это сразу видно, несмотря на обстановку», — пожала та плечами. «А он явно из обычной семьи, им с самого детства вбивают простую истину. Ариста просит, исполняй, целее будешь. Тем более, что просьба тут не обременительная, да еще и уже оплаченная его спасением». Вот он и поспешил исчезнуть, пока еще чем-нибудь не нагрузили в довесок. «Могу его понять», — протянул я. «А что вообще в письме?» «Не в письме, а в заявке», — наставительно подняла пальчик девушка. «Нам повезло, что это действующий член гильдии охотников, они ребята более-менее надежные. В заявке же задание на транспортировку добычи в камеру хранения до востребования хозяевами. То есть они в банке арендуют камеру, идут к нам, получают материалы и плату, отдают ключ, возвращаются обратно, производят, так сказать, анонимный вклад в уже чужую камеру хранения, после чего получают штампик от банка и с чистой совестью отмечают в гильдии сдачу простенькой работенки. Не нагреют?» — поинтересовался я. «Вероятность даже ниже, чем у того рода, что к которому я хотела обратиться изначально. Все же репутация гильдии дороже не столь крупной сиюминутной выгоды, особенно учитывая то, что я, Ариста, а гильдия львиную долю заказов получает именно от благородных. Если всплывет попытка обмана, то они потеряют много клиентов и их просто сожрут конкуренты. Сейчас главное, что этот охотник добрался до города живой. Я за ним денешень отправил, так что доберется, хмыкнул в ответ. Ответ от гильдии охотников пришлось ждать почти 2 недели. Впрочем, мы так-то не спешили, да и время примерно рассчитали, исходя из пешего пути до города. Потом день-два на принятие заказа, подбор команды, оформление, сборы и еще сколько-то времени на путь обратно к болотам. Ну и вот сегодня ближе к обеду сработала сигналка, оповестившая нас о проходе группы одаренных через основной спуск к болотам со стороны Стародрева. «Идем встречать?» – спросила его. «Я иду встречать, а ты под маскировкой в форме ворона неподалеку будь на случай всякого. Сначала проверю, что все нормально, и только потом уже с ними будешь общаться ты».